Глава 7. Подхожу к лежащей на полу Киси. Вблизи она еще красивее. Пепельные волосы, выразительные глаза и пышные алые губы. Грудь небольшая, но зато отчетливо видны соски, проступающие через белую рубаху. Надо же. Я думал, в средневековье женщины ближе к 20 с черными зубами, сединой и хроническим радикулитом. А тут прямо конфетка, даже по нашим меркам. Череп, понимающе хмыкает. «Приступайте и не смущайтесь меня, мастер. Я и не такое видывал». Оборачиваюсь на болтуна, сдергиваю бровь. «Что ты несешь?» «Как что, мастер? Мы находимся в самом недоступном в мире месте. Вы в теле молодого икра... просто молодого человека. Я по вашим глазам все вижу. Перед вами дикая и необузданная красотка в глубоком сне. Никто и никогда ничего не узнает, даже она. Пользуйтесь. Можете делать с ней все, что пожелаете. Развяжите завязочки». «Стяните эти облегающие штанишки, раздвиньте ей ножки, стяните трусики, кружевные. Я-то знаю, какие они у нее. 30 часов с ней провел, а потом...» Перебиваю. «Завязывай. Не знаю, как у вас тут принято, но в моем мире за такое убивают, и меня это устраивает». «У них тут есть кружевные трусики? Поразительно». «Правда? Какой вы скучный, мастер. Вот я в свое время...» Отмахиваюсь от черепа. «Вот что делать с этим клоуном? Интересно, если его замотать в тряпки, станет тише? Кстати, череп, как тебя зовут?» «Это секрет. Но вы можете назвать меня как угодно. Однажды я был Брейном, Сычом, Паразитом. Мне преклонялись как первозданному, божественному, владыке тьмы, света и развратителю невинных. Самый веселый звал меня просто Костью». «Костью?» – задумчиво переспрашиваю. «А эта мысль? Будешь Костей?» «Может, придумаете что-то оригинальное?» – пожимаю плечами. «Могу называть развратителем невинных». «Лучше Костей». «Договорились. В моем мире это нормальное имя, полностью Константин». Голос Кости так и сочится иронией. «Какая честь для меня! Так вы будете слушать остальные условия? Или оставим глупые приписки? Кому они вообще нужны?» Ну, начинается. Хотя, предсказуемо. Что еще взять с черепов? Так и знал, что оставишь что-то на потом. Я ведь тебя предупреждал. Ты что, дождался, когда мы контракт заключим? На самом деле нет. Основные правила я вам уже поведал, а остальное это так, мелочи. Больше моя биография, чем какие-то правила. Ну, не хотите, я не настаиваю. Но я не всем это рассказывал. Если откажетесь, потом никогда не узнаете. Ну-ну. Ладно, какой мне резон отказываться? Валяй! И Костя стал рассказывать. Как я и предполагал, помимо ускоренного времени, в анклаве можно быстрее регенерировать. А если точнее, то в 2 раза быстрее заживает любая болячка. Быстро стареешь, а значит, и всякие клетки в организме плодятся быстрее. Но это не касается заболеваний. Тут они, наоборот, прогрессируют. Онкологии лучше не болеть. Предыдущий владелец со своим больным сердцем только ускорял свою кончину. В общем, получив ранение, можно уйти сюда и отлежаться пару дней, а не несколько недель реального времени. Бонус, конечно, интересный, но я надеюсь, что он никогда не понадобится. В конце концов, это же мир магии. Исцеляющие зелья или типа того, разве не неотъемлемая его часть? Но чертов Костя даже на такие вещи отказывается отвечать. Еще он мутно намекнул, что анклав – это, по сути, пещера, находящаяся то ли очень глубоко под землей, то ли вообще в ином измерении, хрен поймешь. Отказывается говорить прямо, глумясь над моими мыслительными терзаниями. Зато удалось выжать немного подробностей его прошлого. Во времена, когда Костя был не черепом, анклав служил ему убежищем для темных делишек. Но потом с ним что-то случилось. То ли убили, то ли инфаркт свалил. И он связал свою душу с этим местом. В общем, чем-то напоминает крестраж. Только этот крестраж – болтливый склад с искаженным временем. В общем, Косте захотелось жить, и он прибег к чему-то очень неприятному. к слову, о неприятном. Я понятия не имею, как вообще возможно так играть со временем. Всегда считал, что оно за гранью всякой фантастики, науки и магии. Время — это то, что невозможно ужать, то, чему невозможно приказать. Ладно, черт с ним. Я уже понял, что если начну задаваться вопросами, то спячу. Все потом. Главное, не забывать одно правило. Игры со временем никогда не доводят до добра. Короче, после того, как Костя связал свою душу с Анклаум, он понял, что просчитался. Он думал, что быстро накопит силы, что-то сделает, чтобы вернуться в мир живых, но получил только хрен без масла. Без тела энергия копилась в 1000 раз медленнее, а его душа стала со временем отторгаться из этой реальности. Ей нужна была жизненная сила. Поэтому Косте пришлось на ходу изворачиваться. Он стал отдавать в аренду свой анклав взамен чужой жизни. Как он это описывает, заселять в себя паразитов ради тусклого и взаимоневыгодного существования. Стоп. Жизненная сила и энергия – это разные вещи? Хвалю, мастер. Вы отлично цепляетесь к словам для человека не из этого мира. Да, это разные вещи. Жизненная сила же есть у всех. У этих, как их, магов и обычных людей, верно? Я знал, что не просчитался, выбрав вас, мастер. Намного веселее с теми, кто умеет не только слушать, но и слышать. Вот вам награда за внимательность. Да, я заключаю контракты только с магически одаренными, потому что их жизненная сила полна энергии. Или эфира, как вам угоднее. Не переживайте, это никак не повлияет на ваше безусловное магическое могущество. Вы являетесь просто проводником этой энергии для меня. Больше ничего об этом не скажу. Слушайте дальше. Энергия? Эфир? Интересно. Получается, что Костя может заключить контракт с кем угодно. Но если он сделает это с обычным крестьянином, то не накопит эфир. Это как работать на дядю за еду. Сытый же! Чё ещё надо, скотина? Продолжаю слушать. Сложность, которую я ещё не решил, мастер, заключается в том, что накопление эфира длится очень долго. Вот уже 7000 лет я по крупинкам её собираю, но, как говорится, хватает лишь на хлеб с солью. А надо мне, вследствие коварства и жадности, очень много. Для чего копишь? Разумеется, на свое воскрешение, армию мертвецов и захват этой реальности, мастер. А если после этого что-то останется, сниму самую лучшую проститутку в столичном борделе, превращу ее в высшего лича и заставлю взять... Резко перебиваю. Ты всегда такой несерьезный, когда не хочешь на что-то отвечать? А вы всегда такой серьезный, когда речь идет о распутных умертвиях? Вы только представьте, она сделает все, что прикажете. Ничего не почувствует и не поймет. Прикажете кричать — будет кричать и стонать. Не отличить от реальных стонов удовольствия. Прикажете вырвать себе кишки и натереть между... Хватит, твою мать! Недовольно морщусь я. Я не хочу слушать эту хрень. Ты полный псих. Теперь я понимаю, что происходит с мозгами за 7000 лет. Хоть убей, но я вижу ехидную улыбку на черепе. Без понятия, как это возможно. Правда. О, а я зато теперь понимаю... Какие у вас любимые темы, мастер? Ханжа, значит, да? Высоконравственные принципы? Тонкая натура с навязанной обществом моралью? А может, детская травма на почве прелюбодеяний и личностных взаимоотношений с ровесниками или родителями? Или вы чувствуете себя лучше, осаждая чужие пороки, но не замечая своих? Тема извращений вызывает у вас острый прилив негодования? Не отвечаю. Апатично смотрю на череп. С кем же я связался? Жаль, мастер. Я надеялся, что с вами придется попотеть. Но, как всегда, я узнаю самые любые темы своих хозяев в первый же день контракта. Так, ясно. Костя неисправим. Говорят, после 30 лет невозможно изменить характер. Что уж про 7000 говорить. Просто отмахиваюсь от болтуна, сажусь на каменную лавку. Что из истории извращенца правда, а что ложь, неизвестно. Возможно, он их рассказывает всем любопытным контрактникам, которых считает достойными их услышать. Не удивлюсь, если он все сочинил для таких дотошных, как я. Или вообще каждому рассказывает совершенно разные байки. Осматриваю унылую мрачную пещеру. Только сейчас замечаю одну странность. Кстати, а куда делся труп старика? Смотрю в сторону, где должен был лежать некромант. О! Почему-то радуется череп. Вы еще не заметили? Заметил. Отсутствие вонючего трупа. За 30 часов он должен начать попахивать. Значит, его не спрятали где-то поблизости. Направо гляньте, мастер. Снизу. Чуть левее. Напряженно сматриваюсь в указанную сторону. Ох ты ж! Красиво, правда? Благоговеет Костя. В темном углу, на самой неприметной полке, стоит большая стеклянная емкость с формальдегидом, а в ней плавает башка старика-некроманта. Язык вывален, глаза смотрят в разные стороны. «Какая мерзость!» – морщусь я. «Как ты это сделал? Ты же череп!» «А я не говорил! Если я ни с кем не заключил контракт, то могу самостоятельно проводить в анклаве некоторые косметические изменения за свой скромный счет. В рамках всяких мелочей, разумеется. Но не тревожьтесь, мастер. Сейчас вы тут хозяин, и я ничего больше не смогу менять». «Вот ведь чертяка хитрая. Не сможет менять или не будет? Это разные вещи». «Ясно. А ремонтом тут заняться можно? Меня эта некроманская атмосфера угнетает. Эти плавающие в рассоле уродства. Зачем они тут?» «Просто вы еще молодой, мастер. Брезгливый. Если будете заниматься некромантией, то вскоре вонь кишок и вид перегнивших селезёнок будет вызывать у вас сладкую улыбку. Что касается, как вы говорите, ремонта, да, это возможно. Но есть пара условий. Все, что вы тут видите, мое. Гомункулусы и манускрипты находятся тут со времен, когда я еще был жив. Вы, конечно, можете все это трогать своими чистыми ручонками и переставлять, как заблагорассудится, но выбросить или уничтожить не сможете. У анклава есть память на первоначальную планировку и некоторые мои личные вещи. Как только вы с девкой покинете анклав, или мы расторгнем контракт, он примет свое первоначальное состояние». Костя делает паузу. Голос становится пресный. «А если уж захотите кардинально изменить эту прекрасную обитель смерти и превратить ее в эльфийский сад, пожалуйста, за ваш счет любые прихоти. Какая-нибудь отбитая бригада гномов может и возьмется за это дело за пару миллионов золотых и половину вашей жизненной силы за их пребывание. А еще за мебель, инструменты. Все это имеет цену по весу. Но сразу предупреждаю, мне это не нравится. Чем больше существ знают об анклаве, тем меньше наши возможности развлечься. Если вы захотите сделать что-то подобное...» Голос Кости становится неприятным. «Советую после всех дел убить таких работников. Так делали некоторые мои предыдущие хозяева». «Ты же говорил, что убить тут нельзя». «Не разочаровывайте меня, мастер. Что мешает гномов вытащить из анклава и убить снаружи? Или отравить пивом с крысиным ядом?» Моя черная душа оживает. Получается, что при особых обстоятельствах я могу убить любого? Нужно лишь заставить прикоснуться к черепу, а уж потом... «Наконец-то сообразили! Мои поздравления! Теперь вы понимаете, какое смертоносное оружие получили за столь низкую цену. Осталось только им правильно воспользоваться. Убивайте всех, мастер! Сотни, тысячи, миллионы жизней! Эх, былая молодость!» Судя по всему, Костя замечает на моем лице торжествующую улыбку. «Не спешите радоваться. Далеко не каждого вы запихнете в анклав, как эту девку. Почти все важные особы пользуются защитными артефактами. В лучшем случае, с такими при контакте с черепом-катализатором ничего не произойдет. А в худшем, мою магию почувствует, и тогда все. Вам конец». «И тебе?» «Ага. Катализатор не разрешаем. А если меня засунут куда-нибудь поглубже и надолго... Ну что ж, я видел столько эпох, что одной тысячи лет меньше, одной больше. Неважно. Время для меня давно не преграда». «Вот зашвырнуть тебя куда-нибудь в жерло вулкана или океан, по-другому запоешь». «Поверьте, мастер, Вы не первый такой умный. За пределами анклава я не беспомощный. Очень медленно, наверное, катализатор выловит из океана какой-нибудь рыбак или выкопает в огороде крестьянин. Я не пропаду. Челюсти, что ли, загребаешь? Как краб? О, юморите! Похвально! Подхожу к каменному столу, смотрю на якобы проклятую подвеску в виде пятиконечной звезды. Не считая мутных книжек, она кажется наиболее ценной. Так что это? Ничего такого, мастер. Побрякушка из моей прошлой жизни. Очень нравилась дамам. Врёшь ведь? По-любому какой-нибудь важный магический артефакт. Конечно, конечно. Вот как докажете, что достойны, так сразу же заполучите его вместе с первозданной мощью Вселенной. Один из моих хозяев месяц стоял на одной ноге, чтобы доказать мне свою целеустремленность, выдержку и избранность. Не поверите, как легко я умею убеждать идиотов делать глупости. Так, главное, не обращать внимания на его уловки меня взбесить. Буду отвечать серьезно на все подколы. Ну, хоть намекни. Что взамен? Постоите на одной ноге 3 дня? Прошу, всего ничего. Не, я просто откажусь от идеи игнорировать тебя. Тишина. Так. Неужели это его задевает? Знаете, на что давить, да, мастер? Ладно. Этот амулет, помимо своих основных свойств, связан с одной очень тайной комнатой. Я всем о ней и рассказываю. После неожиданных смертей моих предыдущих хозяев надо же где-то хранить их вещи. Вот и устроил маленькое хранилище. Несмотря на то, что Костя может врать, жадность воспылала азартом. Стараясь никак не выдавать свою заинтересованность, что удается с большим трудом. Ясно. Комната, которой может и не быть. Как я не догадался. Да. К счастью, никто за 5000 лет не смог ее отыскать. Но меня очень забавляют ваши попытки. Может, амулет и правда ключ? Кто знает? Но вы сначала рискните к нему коснуться. Помните же, что он проклят. Кое-что в словах Кости цепляет за слух. За 5000 лет? А если за 6? Череп задорно признается. Ну, было одно существо, да. Эх, какие философские речи мы с ним вели. Лучший и умнейший из всех моих хозяев. Вот он-то и смог найти тайную комнату. Но с тех пор там накопилось столько. Ух. По голосу Кости слышу, как он тащится от издевательств над моей жадностью. Настоящий, мать его, искуситель. Действительно ли в анклаве существует тайная комната? Или ему просто нравится наблюдать, как его хозяева тратят кучу времени в тщетных поисках несметных богатств и артефактов? А Костику это только на пользу. Чем больше времени тут проводишь, тем больше жизненной силы он забирает. Ладно, грезить этим я не буду. Может, когда-нибудь, подметая полы, я случайно и найду какую-нибудь секретную кнопку или хотя бы намек на нее. Но целенаправленно тратить время на то, что может оказаться блефом, идиотизм. Беру книгу. Какая гладкая. Из человеческой кожи, что ли? Да. Открываю первую страницу. Ну, каракули каракулями. Вообще ничего не понятно. Заинтересовались богомерзкими делами, мастер? Грешно! За один взгляд на эту книгу придают огню. Очень страшно. Переворачиваю страницу. Что это за язык? Не понимаю. Мой собственный. При всем уважении к вашим интеллектуальным способностям, одной жизни вам на расшифровку не хватит. И даже 3. А учить вас я, конечно же, не буду. Однажды я попросил за эти знания жертву из 300 магически одаренных. И? Что и? Тебе их пожертвовали? Конечно. И ты научил? Не, я ему соврал. Знаете, как было весело смотреть на его истерику. Никогда еще меня не пытались с таким энтузиазмом уничтожить. Но если вы принесете мне в жертву всего 100, то, клянусь, обучу вас всему, что знаю. Бегу и прыгаю. Костик хрюкает от смешка. Переворачиваю страницу. Ты не скрываешь, что часто врешь. Странная стратегия. Думаешь, что сможешь после этого хоть в чем-то со мной договориться? Голос черепа становится серьезнее. Может, я просто выделяю вас среди прочих моих хозяев? Переворачиваю страницу. Точно. Сейчас я должен поверить в свою особенность. Я часто говорю правду, зная, что мне все равно не поверят». «Ага. Но эти слова тоже могут быть ложью». Резкая переменчивость в голосе черепа и правда заставляет меня немного задуматься. Он крайне серьезен. «Как хорошо, что мы поняли друг друга, мастер. Уверен, когда придет время, мы договоримся о многих вещах». Ненадолго становится тихо. Листаю. Такие книги меня всегда интересовали. Тайные и оккультные знания. Темные письмена о чертях и падших ангелах. Да что уж говорить. Половина моей коллекции – это уродство, за которое даже в современной Москве подумали бы сжигать меня на костре или нет. Первым нарушаю тишину. «А что мне мешает тексты переписать и показать мастерам? Моей жизни, может, и не хватит, но если нанять десяток расшифровальщиков…» Серьезность Кости пропадает так же резко, как и появилась ранее. «Отличный план, мастер! Удачи с этим! Жду не дождусь вашего становления великим некромантом этого чахлого мира! Задатки у вас точно есть!» «Правда?» «Конечно! По глазам вижу! Красивые!» Хмыкаю, не отвечаю. Не нахожу ничего интересного в книге, закрываю, возвращаю на стол. «Так, ладно, как отсюда выйти?» «Обернитесь 3 раза, плюньте через левое плечо и прокукарекайте. Кукарек нужно естественно, или не получится». «Не удивлен, что тебя никто не любит. С тобой невозможно разговаривать». «О, как обидно, мастер. Мне же так нужна ваша любовь. Не переживайте. Вот наскучит мне через 1000 лет над всеми издеваться, и я переключусь на роль загадочного владыки миров. Буду заключать контракт только с девами и соблазнять их. Но пока это звучит очень уныло. Соблазнять дам слишком легко даже в виде черепа». «Во имя проклятых артефактов. У меня уже голова болит. Срочно нужно выбираться отсюда, или я сойду с ума в такой компании». «Так как выбраться?» «Просто пожелайте этого. Желание – первичный инструмент влияния на реальность. Кстати, не захватите свою девку. Не хочу напоминать, но она за сутки пребывания тут забирает у вас 5 дней жизни. Если только…» «Что только?» «Ну а что вы мне дадите за эти знания?» «За какие еще знания?» – вздыхаю. «Я не понимаю, о чем речь. Но уже должен что-то за это дать?» «Ну, как хотите. Всего-то прошу 1 неделю жизни. А знание очень важное. Клянусь своим гнилым сердцем». «Говнюк. Какой же говнюк. Понятно, почему у него было столько хозяев. Кого хочешь, выведет из себя. Половина из них просто покончила жизнь самоубийством, выпив яду». Добавляю металла в голос. «Если я соглашусь, а ты скажешь какую-то ерунду, то предупреждаю, наши отношения сильно подорвутся». «Как страшно!» Улыбаюсь. «Я ведь и правда буду тебя игнорировать. Ни слова от меня не услышишь. А чтобы не соблазняться твоей болтовнёй, в анклав буду приходить с берушами в ушах». «И я не шучу. Так оно и будет». Костик ненадолго подвисает. Я же продолжаю. «О, похоже, я тоже нашел твою любимую тему в первый день нашего знакомства. Игнорирование, значит, боишься? Что, комплекс 7000-го черепа и отсутствие интересных собеседников дают о себе знать? Уверен, что болтовня с такими, как я, это единственное, что держит твою психику на плаву. Сотни и сотни хозяев. Одни и те же разговоры, одни и те же объяснения. Все они легко поддавались твоим уловкам, и ты знал, что рано или поздно просто потухнешь. А тут я, весь из себя, из другого мира, первый в твоей коллекции. Другое мышление, другой склад ума. Попахивает чем-то интересным, согласен?» Мыкаю. «Ну так, где там высшая личиха натирает себе кишками?» Томительная тишина намекает, что я молодец. Прямо очень молодец. И я собой доволен. Так ему, говнюку. Череп щелкает челюстью. Мне не показалось. «Как жестоко, мастер. Игнорирование я, конечно, проходил. Но это очень скучно. Ладно, вы меня переиграли. Такого страшного наказания я не переживу». Смешок. «Скажу, на этот раз бесплатно. Вы можете выбирать, насколько ускоряется время в анклаве. От обычного течения до ускоренного в 5 раз. Плата берется, соответственно, от времени в анклаве». Ненадолго задумываюсь. Это хорошая фишка. Далеко не всегда нужно ускорять время, особенно если там сидят всякие кисы, за которых я расплачиваюсь своей жизнью. Тогда пусть время тут и снаружи будет одинаковым. «А что вы мне-то это говорите? Вы хозяин анклава. Вы ему и приказываете. так и поступаю. Мысленно желаю, чтобы время здесь не ускорялось. Не знаю, сработало ли, видимых изменений никаких нет. Череп довольно крякает. «Неплохо, мастер. Вы справились. Кстати, ваши скромные апартаменты снаружи кто-то ломится. Учтите, что я не обязан сообщать, что происходит за пределами анклава. Пусть это будет секретиком. Разве что за дополнительную плату, скажем, неделя жизни за одно такое предупреждение. Так что не пренебрегайте тем, что череп, катализатор нужно прятать лучше, а свое отсутствие как-то оправдывать. А еще...» «Ну, тороплю я. Начинаю нервничать. Кто там, блин, ко мне ломится? Трактирщик? Убийца? Высшая личиха? Вряд ли бы череп так спокойно трещал, если бы была опасность. Наверное...» «Ладно уж. Сегодня что-то прямо щедрый. Вот вам бесплатный совет, как прожить чуть дольше. Из анклава вы переносите случайное место в радиусе 2 метров вокруг катализатора. В пространстве, где нет препятствий. Надо ли говорить, что будет, если кто-нибудь сунет катализатор в какую-нибудь узкую щель в скале, пока вы находитесь в анклаве?» «Расплющит?» «Ну, это мягко выражаясь. Ваше величие превратится в кровавое и булькающее нечто из раздробленных костей и перемешанных органов. Ох, сколько же я хозяев так потерял. Одна из самых распространенных причин их смерти. Также не рекомендую держать катализатор в воде». «Ага, ясно. Напрягаюсь еще сильнее». «То есть ты знал, что катализатор оказался в какой-то заднице, но не предупреждал об этом своих хозяев, и они умирали, попытавшись выбраться из анклава?» «Верно. Рад, что вы это подметили. И заметьте, я их не убивал, не причинял никакого вреда. Просто что-то сказал или наоборот, не сказал». «Страшное это существо, Костя». Голос черепа становится совсем задорным. «Вовсе нет, мастер. Просто я люблю все черное, юмор в том числе. Вот слушайте шутку. Однажды катализатор проглотил гигантский сорнийский червь у тропи и...» «Твою ж мать! Разбуди ее!» Тычу пальцем в кису и мысленно приказываю анклаву вернуть меня в таверну, так и не дослушав шутку Кости. Вернулся я в номер стреломета с немного воспаленными ушами. Чернухи и всякой болтовни я в своей жизни наслушался, но Костя побил все рекорды. Да уж, он действительно говнюк. И говнюк опасный, прикрывающийся личиной юмориста, в кавычках. Мало того, что он одними словами может наделать таких дел, я не понимаю, где он врет и где заканчиваются мои полномочия и начинаются его. Секундные размышления прерывает стук в дверь. По ощущениям, в анклаве прошло не больше получаса, а значит, тут 5 минут, может, чуть больше. «Господин, ваш обед! Вы тут, господин? С вами все хорошо?» Трактирщик Клоуш. Подхожу к двери и прислушиваюсь. «Ты один?» Пауза. «Конечно, господин. Кто еще со мной может быть?» Врет, паскуда. Такую ложь я чувствую издалека. Я знаю, что это он помогал бандитам меня убить. «Благодарю. Оставь на пороге и уходи». Снова пауза. «Господин, у нас кошки, мышата-крысята нагадят в харчи». Заведение, где спокойно в таком признаются? Да уж. Это не люкс-отель в Москве. «Оставь, говорю». Краем глаза смотрю на дыру в стене, которую тут называют окном. На улице стало чуть шумнее. Люди потихоньку приходят с шахты, полей. В основном дети, которые физически не способны работать от рассвета до заката. Если сейчас вломится, то смогу ли я выпрыгнуть из окна? Успею ли? Нет. Слишком неуклюж. А нырять с высоты 2-го этажа весом в 2 центнера – гиблая затея. Переломаю ноги. Значит, постараюсь спрятаться в черепе. Может, мне и кажется, но я будто слышу какое-то перешептывание за дверью. Отступаю к кровати. «Я не один, понимаешь?» – осторожно говорю. «У меня тут женщина». Теперь они немного подумают, прежде чем делать глупость среди бела дня. «Правда, господин? Но когда успели? Вроде никто не заходил». Сомнения в голосе старика напрягают. Но не то, чтобы у меня был богатый выбор, как врать. «Плохо смотрел». «Понимаю, господин. Неужто, пока я на кухне был? Ну, тогда я оставлю ваши харчи тут. аппетита вам приятнейшего. Бабка моя... Ладно, если что, я буду внизу, господин». Слышу удаляющиеся шаги старика. Только его. И больше никого. «Что ж так напряженно-то? Они еще за дверью?»